Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу беседу о страдании и смерти Господа нашего Иисуса Христа, о Его воскресении и вознесении на небо. Как величественны и многообразны средства Его, которые Он употребляет для открытия Своей истины. Святый Евангелист Матфей от многочисленных свидетелей передает такую истину, что когда было великое землетрясение, разумеется, перед воскресением Христовым, когда камни расселись и гробы отверзлись, тогда многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресению Его вошли во Святый Град и явились многим. Какое дивное событие, и вместе с тем страшное знамение силы воскресшего Христа Жизнодавца. Как поразительно было для ума смертных слышать, что сотворил Господь в аде душами праведников, и как освободил живот их от тления. И все это слышали многие правдолюбивые люди, еще не от одного или двоих, но от многих святых. Так-то вот открывается Божья истина. В первый день своего воскресения Иисус Христос явился, кроме первых трех раз, еще двоим ученикам из числа 70, шедшим в селении Эммаус, отстоящей от Иерусалима стадий на 60, по-нашему верст на 10. Шли они тихонько по крутым и высоким горам к западу от Иерусалима и с печалью в сердце разговаривали между собою о случившемся на днях умерщвлении своего Учителя. Нелегко вспоминать одни несчастных событий, но сердце, уязвленное печалью, любит и находит некоторую отраду в подобных размышлениях. И сии два, Лука и Клеопа, дорогою искали себе утешение в воспоминании грустных событий. И в то время подходит к ним некто, идущий скорее их. Они посмотрели на него и вовсе не узнали, что это был предмет их разговоров. «Что это за происшествие?» — был вопрос незнакомца, «о котором вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы так печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим и не знаешь о происшедшем все дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля от всех обет и врагов. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И пришедшие сказывали, что видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Тогда отверз уста свои тот, которому некогда все удивлялись, что он учит, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи, сами во всем виновные против закона. И теперь с такой же божественной властью сей начал говорить ученикам своим, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти во славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они среди их разговоров к тому селению, в которое шли. И он показывал вид, что хочет идти далее. Но они упрашивали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. Была поставлена трапеза, его, как дорогого гостя, просили сесть на первое место. И вот, когда он сел с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда вдруг просиял пред их глазами образ дорогого учителя, и они узнали его, но он в то же время сделался мгновенно невидим для них». «Не горело ли в нас сердце наше?» — так начали тогда оставшиеся ученики говорить друг другу. «Неприятно ли нам было слушать, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, вставши из-за ужина, в тот же час они пошли обратно в Иерусалим, где нашли вместе всех апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Вечером, когда каждый из апостолов судил о видениях воскресшего по-своему, вдруг посреди их явился Иисус Христос и сказал им: «Мир вам!» Этим словом все приведены были в безмолвное удивление. Все смутились и испугались. Однако дух неверия не вышел еще из многих, которые приписывали все видения воображению ума, действию сильного мечтания. Посему Господь укорял их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. Но и теперь, как и прежде, недоумение удерживало многих верить в самой истине. Они думали, что видят не воскресшего в теле, но одну Его душу, тем более, что двери той комнаты, где находились ученики по опасению от иудеев, были заперты крепко. «Что вы смущаетесь?» – последовал им выговор от Господа. «И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на мои руки и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав сие, показал им руки и ноги. О, какой радостью возрадовались тогда ученики, увидев Господа живым во плоти, когда пред глазами их были раны в руках, ногах и боку. Когда же они дивились от радости, еще не совсем верили Его воскресению, Он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И Он, взяв, ел пред ними в удостоверение, что Он во плоти. Потом сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». Тогда сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав сие, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». И после сего сделался опять невидим. Вот тайна Царствия Божия – прощать и не прощать грехи. Это тайная сила Святаго Духа и доныне действует в преемниках власти апостольской. Вера словам Христовым, как словам Божьим, есть твердое и неразрушимое ничем основание Христовой Церкви. Верующие во Христа спасаются от грехов и муки Его божественную силою. Цель Христовых явлений была та, чтобы уверить учеников в истине воскресения и укрепить в истинном познании о Нем как Сыне Божием. Не было вместе с апостолами одного из них именем Фомы, когда Иисус Христос явился им при нерушимом запоре дверей. По приходе Его все рассказывали Ему с живейшей радостью о таком явлении Христовом, но напрасно они уверяли Его: «Мы видели Господа». Фома объявил решительно: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны и руки моей в ребра Его, не поверю». Прошел день, два, прошла и неделя, а сомнение огорченного Фомы не разрешается. Фома все еще связан своим неверием, остается при своем мнении. По прошествии 8 дней, когда все ученики Фома с ними были вместе, и когда двери были также заперты, вдруг стал Иисус посреди их и сказал: «Мир вам!» Потом, обратясь к Фоме, говорит: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома со страхом и благоговением возвал к нему: «Господь мой и Бог мой». И Господь утвердил его в этой вере, ибо не сказал ему, что «ты признаешь меня за Бога», но он, напротив, подтвердил, одобрил такое вероисповедание Фомино, и потому сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший и уверовавшие». Последними словами Господь указывает на свою Церковь, на всех верующих в Него во все времена. Никто еще так никогда не исповедовал Иисуса Христа, как теперь Фома, да то ли неверный. Остановимся при этом и мы, и поразмыслим, почему же и первые ученики Христовы не вдруг уверились в воскресение Его из мертвых, и притом еще не все вместе? И почему последние сделались первыми, так сказать, по совершенной своей вере? Рассуждение об этом, как видится, достойно внимания всякого человека. Первая весть, какую принесла Мария ученикам Христовым по воскресенье его была: «Унесли Господа из гроба». Весть печальная. По причине такого известия приходят два ученика ко гробу и видят одни пелены погребальные, но лежащие в порядке. В сердце любимого Господом и взаимно любящего ученика возникает мысль, что тело не должно быть унесено, когда пелены во гробе, и является тайная уверенность, что Господь воскрес. Слава Богу! Уже начинается заря от восходящего солнца Божьей правды, которое должно осветить всю вселенную. «Христос воскрес!» — говорят ангелы Господни, стоящим в недумении мироносицам при гробе. «Что ищете живого между мертвыми? Его здесь нет. Посмотрите, вот уже пустое то место, где лежал Господь». И мироносицы поспешно побежали от гроба со страхом и радостью великою. «Христос воскрес!» Он стоит уже позади плачущей у гроба Марии и говорит ей: «Что плачешь? Кого ищешь?» Но Мария не узнает гласа Господня от скорби своей. Она смотрит на него, однако глаза, исполненные слез, не дают ей рассмотреть воскресшего из мертвых. Она жалуется ему, что унесли мертвые его тело, и, смотря на опустелый гроб, безутешно плачет о потерянном. Но одно слово его: «Мария», и в душе я, омраченный печалью, все изменяется. Она в восторге восклицает: «Учитель!» и в неизреченной радости припадает к ногам его. Христос воскрес! Какая радость! Но и эта радостная весть не вдруг овладевает скорбными умами учеников Христовых. Напрасно говорит им Мария, что она видела Господа. Ей не верят, противоглаголют, а кто имеет начатки веры, тот молчит. И идут вот двое из учеников, слышавшие о опустении гроба и удивительную весть от женщин о воскресении Христовом, но, не имея веры, им идут печальные и помышляют, что надежда их на Избавителя осталась напрасною. И вот он, воскресший из мертвых, сам идет с ними, и тогда, как они его не узнают, высказывают ему свои недоумения. Он милостиво беседует с ними, изъясняет им все пророчества о Христе. И тогда уже, когда у них разгорелись сердца от слов его, когда они из любви к нему удержали его при себе, ввели в дом, предложили трапезу, и он сам, благословляя и преломляя, подавал им хлеб, тогда только отверзлись им очи, и они познали его. «Воскрес Христос!» — слышали уже эту радостную весть ученики Христовы не только от мироносец, но и от Петра, которому являлся Господь, и от пришедших двух учеников, но и стольким свидетелям не хотели поверить, думая, что смерть не может быть так скоро побеждена умершим на кресте. И вот сквозь затворенные двери приходит к ним сам Христос и говорит: «Мир вам!» Но они тут от радости не совсем верят и думают, что это его дух видят. И Господь показывает им свои гвоздиные раны на руках и на ногах, чтобы уверить, что Он сам есть, и еще попросил пищи, которую ел пред ними. Сказывают обо всем этом отставшему от всех поме, пребывающему в неверии, но тот и думать не хочет, что Христос воскрес, покуда сам своими перстами не узнает всей правды воскресения тела, и уже не прежде уверился в том, пока не осязал раны в руках и не коснулся до пронзенного ребра. Тогда только мог он познать, что Христос воистину воскрес, и что Он есть Господь и Бог. Из сего видно, сколь сильно естество наше заражено неверием божественным откровением, сколь оно неудовлетворенно к вере в спасение Господне. И с самого начала, как известно, предался смерти рода человеческий по причине неверия словам Господним, потому-то и невозможно никому угодить Богу, если первоначально не будет иметь истинной веры в Него, что Он есть Бог истинный, праведный во всех словах, и что Он ищущих Его, ожидающих Его спасения, спасает. Вот все это мы видим теперь на самом деле. Замечательно еще и то, что все ищущие Господа, желавшие себе спасения от Него, об Нем одном и помышляют, об Нем разговаривают вместе, об Нем плачут и в своем одиночестве. Но кто из них от великой скорби, кто и от недоумения, а иные и от великой радости не могут увериться в Его спасении и тогда, когда Он был уже вместе с ними. И видя Его, не видят, беседуя с Ним, не знают или не верят, что это Он Сам. И что было бы, если бы Он не благоволил открыть им Себя Своим Божеством, если бы не удостоверил их маловерные сердца силою снисходительной к ним Своей благости, о, тогда все они вместе, а с ними и весь род человеческий, оставался бы в своем первобытном неведении даже до сего дня. Тогда никто не мог бы уверить нас, что общая всем смерть будет побеждена вечной жизнью. Но слава и благодарение Просветителю и Жизнодавцу нашему. Он божественную Своей силою коснулся сердца Марии, плачущей, и она от великой скорби мгновенно пришла в неизъяснимую радость. Удерживались очи печальных учеников, и они, будучи вместе с Ним, не познавали Его. Но одно благословение Его, и они тотчас познали Его в преломлении хлеба. Видели Его все, и, думая, что видят Дух, от радости не верили, что Он во плоти. Но Его снисхождение к их немощи, Его всевозможные доказательства, наконец, заставили и их верить. Не видно ли из таких событий, кто скорее всех уверяется и прежде познает Господа, познает прежде и скорее всего любвеобильное сердце, а разум медленнее и гораздо позже. Довольно было одних признаков и следов воскресения, и сердце любящего Иоанна тотчас приходит в уверенность его воскресения. Довольно было сказать одно слово, и любящее сердце Марии узнало своего Господа Спасителя. Но сколь нужно было доказательств и средств, чтобы убедить разум? И сколь потребовалось времени для несмысленных и неудовопреклонных верить, чтобы увериться им в истине? Но и тогда не поверил бы разум тому, что выше его разумения, если бы, как события и опыт членами Синедриона доказывают, не было чье сердце проникнуто любовью ко Господу, потому что одна только любовь к Нему преодолевает, наконец, все препятствия к вере, все сомнения лжеименного разума. Господь отверз очи двух учеников тогда уже, когда воспылало их сердце любовью к Нему. И после того, как сердца учеников радовались уже от присутствия Господня, Господь отверз им и ум, чтобы они разумели слово истины. Но как прежде, так и ныне одни только любящие Господа узнают Его, как и в Писании сказано: «Всякий любящий знает Бога, но кто не любит, тот не знает Бога». Иоанн 4 глава. Чье сердце любит Господа Иисуса, тот и знает Его, истинно верует в Него, что Он есть Господь, Бог наш. И такому человеку только Господь являет Себя, как и сказал о сем: «Любя Мя, возлюблен будет Отцем Моим, я возлюблю Его и явлюся Ему Сам». Иоанн 14 глава. Так Господь обещает явить Себя и ныне всякому любящему Его, только нужно для сего исполнять заповеди Его. Ибо Он сказал: «Кто любит Меня, тот заповеди Моя соблюдет». Потому постараемся жить по заповедям Господним, тогда непременно возлюбим Его и познаем Его великую к нам благость. По мере исполнения воли Божией человек приходит в познание Бога. Вот почему и не все люди вдруг признают Иисуса Христа за истинного Бога. Однако и последний из них, когда всеми силами души и тела постараются исполнить повеление Господне, могут ни в чем не менее иметь ведение о Боге Спасителе Своем, чем и прежде пришедшие в истинное богопознание. Примером всему вот служит апостол Фома. Иисус Христос опять явился ученикам Своим следующим образом. Однажды Петр, Яков, Иоанн, Фома, Нафанаил и еще двое других были вместе в Отечестве Своем Галилее. Петр сказал: «Пойду ловить рыбу, и мы пойдем с тобою», — сказали прочие. И тотчас собрались и пошли все. По приходе к морю Тивериадскому сели в лодку, но сколько ни закидывали сеть, не поймали в ту ночь ничего. Когда же настало утро, увидели, что кто-то стоит на берегу, но никто не узнал, что это был Иисус Христос. «Дети», — послышался голос, — «нет ли у вас чего съестного?» И они отвечали ему: «Нет ничего». «Закиньте сети по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и от множества рыбы не могли вытащить сети. «Это сам Господь», — заметил при этом Иоанн, обращаясь к Петру. И тот, тотчас, надев на себя верхнюю одежду, выскочил из лодки и поплыл, ибо от берега были недалеко, около 200 локтей, примерно 44 сажня. Другие же ученики приплыли на лодке, таща с собой и сеть с рыбою. Когда все вышли на берег, увидели разложенный огонь, на нем лежащую рыбу и хлеб. Господь велел принести еще рыбы, которую поймали, и Петр пошел и вытащил на берег сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве сеть не прорвалась. Чуден Господь во всех делах. По приготовлении рыбы, испеченной на огне, Господь сказал ученикам: «Пойдите сюда и обедайте». Когда же все сели, он взял хлеб и рыбу и дал им. Никто из них не смел спросить: «Кто ты?», зная, что это Господь. Во время обеда Господь, обратив взор свой на Петра, все еще горюющего о своем отречении, говорит ему: «Симон Ионин». Иона – это отец Симона Петра. «Любишь ли ты меня более, нежели они?» Сими словами Господь говорил как бы так: «Знаешь ведь, что кому отпущается больше долгов, тот больше и любит. Так ли делаешь ты?» Петр, потупя взор в землю, отвечал: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Люблю сильно, всем сердцем за твою милость ко мне более всех грешному». И Господь сказал на это: «Паси агнцев моих, будь опять пастырем тех, которые послушны моему слову, пастырем добрым, сострадательным, как и я к тебе». Обед продолжается. Сердца всех учеников пламенеют любовью к Господу. У всех одно на уме: как они оставили его в час скорби, как все убежали от него. Но более всех кипит ключом живой любви сердце апостола Петра, которого Господь, несмотря на отречение его, вчинил пред всеми опять великопостольский. «Симон Ионин», — проговорил еще Господь, взирающий на сердца всех, — «любишь ли ты меня?» «Что, ты очень любишь меня?» «Так, Господи», — отвечал Петр, — «ты знаешь, что я люблю тебя. Известно тебе, как сильно я люблю тебя, милосердного. Паси овец моих», — сказал Господь ему во второй раз. Все сидят и обедают безмолвно, и у всех на душе одна великая дума. Каждый из учеников готов сказать: «Грех мой предо мною есть вину», то есть всегда. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» — послышался еще вопрос в третий раз за трикратное отречение его. И Петр от сего вопроса смутился. Он со слезами на глазах взглянул на лице сердцевидца и с прискорбием и сокрушением отвечал: «Господи, тебе известно все, ты знаешь, что я люблю тебя». Господь сказал ему опять то же: «Паси овец моих». И потом еще присовокупил: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой тебя припояшет и поведет, куда не хочешь». Сказал же сие Господь, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. По окончании обеда все встали. Господь же, обратясь к Петру, говорит: «Иди за мною». И он пошел. Дорогою, увидав идущего за ним Иоанна, Петр спросил Господа: «Господи, а он что? С ним что будет?» «Если я хочу, — Господь отвечал, — чтобы он оставался, пока я приду, что тебе до того, ты иди за мною». После, не понимая истинного смысла сих слов, апостолы стали предполагать, что Иоанн не должен умереть. Но Господь не о том сказал, что он не умрет, как замечает сам Иоанн, а только говорил Петру: «Что тебе до того, если я хочу, чтобы он оставался, пока я приду?» И догадка прочих действительно не оправдалась. Иоанн умер обыкновенной смертью в самой глубокой старости, тогда как все прочие были замучены за веру Господа Иисуса Христа. После того Господь явился ученикам своим в Галилее. Для сего повелел им Господь собраться всем на одной из гор Галилейских. И собралось к назначенному времени всех верующих в Иисуса Христа более 500 человек. Когда увидели Господа, подходящего к ним, большая часть из верующих вместе с апостолами поклонились Ему как Богу. Но некоторые усомнились, следует ли воздавать Ему такое поклонение. И Иисус Христос, приблизившись, сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Я с вами буду пребывать во все дни до скончания века. Аминь. О Божественного, о Любезного, о Сточайшего Твоего Гласа! С нами Бог неложно обещался оси быть и до скончания века Христе. Его же верней утверждений и надежды имущи радуемся. Много отрадных истин показал нам Господь Бога по Своем воскресении, рассматривая все обстоятельства воскресения Его из мертвых и явления Его, при которых Он как бы старался, так сказать, уверить в Нем всех прежде веровавших в Него, как во Христа Сына Божия, мы видим, что Он теперь особенную, чем когда-либо, заботливость имел о учениках Своих, всех верующих в Него, не различая ни пола, ни состояния, в котором каждый находился с чувством более или менее своей виновности перед Ним. Вот видим мы, воскресший из мертвых, зная, что скорбят о Нем ученики Его, тотчас велит ангелам своим возвестить им о Его воскресении. И лишь только кто, хотя немного мог поверить всему, сам является, сам спешит навстречу тем, как, например, Марии и Мироносицам. И какую дивную любовь показал Он ко всем плачущим о Нем. Как утешительны были Его явления всем верующим в Него. И если Он не показывался кому, то это одним только неверующим в Него, а прочим являлся всем, и притом многократно и на разных местах сам благоволил показывать им руки и ноги, а сомневающемуся Фоме велел и осязать раны их, и приложить руку даже к ребрам Его. После того, когда ученики были уже совершенно уверены в Его воскресении, но, не зная, что делать, возвратились было на одну ночь к старому промыслу, и когда напрасно потрудились и оставались даже без пропитания, Господь Сам уготовляет им все нужное – и огонь, и хлеб, и рыбу. И, наконец, чудесным способом вознаграждает их обильным ловом, и тем показывает, что они не без пользы будут трудиться, когда будут совершать волю Его». Все это не доказывает ли воскресшему дивного промыслителя, любеобильного попечителя и милосердного помощника всем верным во всякой их скорби и нужде? И что всего отраднее для нас? Таковым он был для учеников своих по своем воскресении, таковым он остался и для всех верующих в него во все времена. Ибо апостол Павел прямо говорит, что Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Он и ныне остается для истинно верующих в Него таким же, каким был и для первых учеников Своих. Разность только в том, что Он являлся им видимо и временно, а теперь невидимо и вечно, как и сказал неложно. Аз есть с вами во все дни до скончания века. Итак, если Господь с нами, то кого нам бояться? Если Спасителем нашим сам Бог, то чего же еще будем страшиться? От каких Он бедствий не может избавить нас? Или какого злострадания перенести не даст Он нам силу? Если Господь с нами, то верно Он по Своей премудрости обратит во благо нам всякое злоключение, ибо не ложно же сказано, что любящему Бога все споспешествует во благое. Правда, чтобы испытать нашу веру или наказать за неверие, Он попускает иногда и долго бороться с искушениями, но зато никогда не попустит, чтобы искушения превозмогли наши силы, и с сильным искушением сотворит и избыток сил, ибо Он Сам претерпел, быв искушен во всем, кроме греха, и потому не может не сострадать нам в немощах наших. Искушаемым всегда готов бывает помогать. Если и наказываемся мы за грехи свои, то и тогда не будем малодушествовать и унывать, ибо Господь наш Иисус Христос предан быть, как говорит апостол Павел, за прегрешение наше и воста за оправдание наше. А что Иисус Христос действительно умер за грехи наши, о том предвозвещали и пророки, проповедовали и апостолы, и сам Он, Господь наш, говорил о сем неоднократно. Он, по всей справедливости, язвен был только за грехи наши и мучен за беззакония наши. И умре грех ради наших, отдав сам себя за живот мира. И если, как вот мы уже в том уверены, что Он восстал из мертвых и сущим во гробах живот и даровал, то верно слово и всякого приятия достойно, что Он воскрес для оправдания нашего. Потому и апостол Петр взывает: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который по великой своей милости возродил нас в уповании живое воскресением Иисус Христовым. Итак, да исчезнет всякое в нас сомнение о спасении нашем, которое уготовано нам от Господа. Если Он жизнь свою пожертвовал за нас, то неужели оставит нас погибнуть, когда мы того не хотим? О, не забудем же превеликие милости к нам великого Бога. Не забудем, что Он печется о спасении не только всех верующих вместе, но и каждого порознь. Он никогда, в каком бы мы положении находились, никогда не теряет нас из вида, но всегда надзирает за нами всевидящим своим оком и всегда близко существует, ибо истинно есть Его обещание быть с нами во все дни до скончания века. Но чтобы мы знали, сколь много благодеяний подается нам от Господа через Его воскресение, апостол Павел говорит еще: «Аще веруем, яко Иисус умре и воскресе, тако и Бог, умерший во Иисусе в вере в Него, приведет с Ним. Ибо Иисус Христос есть глава Церкви, как сказано, глава всех верующих в Него. Но если глава воскресла, то могут ли члены остаться мертвыми? Иисус Христос есть Царь человеков». Апокалипсис, 17 глава. «Но над кем же Он будет царствовать, если подданные Его останутся в гробах?» Он сам сказал, что все сущие в гробах услышат глас Сына Божия и, услышавшие, оживут. Иоанн, 5 глава. «А что Он, свидетель верный и истинный, сказал, то может ли не сбыться?» Итак, когда мы утверждаемся в вере, что Иисус умерший воскрес, то нет уже сомнений в том, что некогда и мы воскреснем из мертвых по слову Его. Итак, зная это, не будем ужасаться и самой смерти, ибо по воскресении из мертвых настанет беспредельное бремя жизни, которое уже не будет конца. Зная все это, будем же совершенно надеяться, что воскресивший Бог Отец Господа Иисуса через Него воскресит и нас для вечной жизни. Коринфянам 4 глава. Не видим ли, сколько дарований от Господа мы получаем через веру в Его воскресение? Потому и апостол Павел заповедует всем христианам, говоря: «Поминайте всегда Господа Иисуса Христа, восставшего от мертвых». Воспоминание о страдании Христовых и воскресение Его из мертвых приводит душу к живому упованию, к наследству нетленному, уготованному на небесах. Настал уже 40-й день, как Господь, являясь ученикам, показал Себя живым по смерти Своей со многими верными доказательствами. В этот день Господь, собрав апостолов, сказал им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. И вот Я пошлю обетованием Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым». И вывел их вон из города до Вифании. Не доходя до ней, Он остановился на вершине горы Елеонской. Ученики же Его окружили и спрашивали: «Не в сие ли время, Господи, восстановишь Ты царство Израилево?» На сие Он сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец предоставил Своей власти, но вы получите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Моими свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и в Самарии, и даже до последнего края земли». Сказав сие, Господь поднялся от земли в глазах изумленных учеников Своих, благословляя их. И когда благословил, стал отдаляться от них и возноситься на небо. И облако светлое окружило Его и взяло из виду их. При сем посмотрим и на пророчество, которое говорит: «Изыдет Господь, и станут ноги Его в день Он на горе Елеонской, я же есть прямо Иерусалиму на восток». Захария, 14 глава. Отсюда изъязвленный человеками Спаситель вознесся от земли на небо, благословляя роды человеческие. Здесь и до ныне существует на каменной вершине горы след, где стоял Спаситель. И последний след Его на земле показывает, что Господь обращен был лицом к северу. Пророк Давид дивно провещает о сем, воспевая: «Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасения моего». Псалом 17. «Вознесися, Господи, силою Твоею, буди превознесен выше небес Божий, и по всей земле да будет слава Твоя». Так провещевал Давид, созерцая славу единородного от Отца. Так и мы, подражая Ему, и в действительности, видя славу Сына Божия, взываем ныне: «Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли». И кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Псалом 17. Чудно описывает пророк Давид вознесение Господне, указывая на то, что оно было видно для верных. «Видели, — говорит, — шествие Твое Божие, священное шествие Бога моего, царя моего. Воссел на херувимов и понесся, и полетел на крыльях ветра. Врата, возвысьте верхи ваши, возвысьтесь двери вечные, царь слабый входит». И потом, обращая речь от стригущих врата небесных, взывает: «Кто есть сей царь славы?» Это он так говорит, чтобы показать великое удивление ангелов, которые видели Господа плотью человеческого волченого, невосходящего превыше небес, куда естеству человеческому вход дотоле был неприступен. И в псалме своем пророк описывает князей небесных, упрошающими дважды о том, кто есть царь славы. И это для того, чтобы показать, что и они недоумевают изглаголенным судьбам Божиим. «Вознесися, Господи, силою Твоею, и воспоем, и поем мы имени Твоему Вышней. Да радуемся днесь и торжествуем, видя Христа, возносящимся на небо. Да ликуем и веселимся, зря естество наше, возносящееся в нем превыше небес. Некогда естество человеческое недостойно было и рая земного, а теперь в лице Иисуса Христа удостоено занять первое место на небе. Ибо Писание свидетельствует, что Господь возшел превыше всех небес и возосел одесную Бога Отца, то есть сделался превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, каким именуются не только в сем веке, но и в будущем. Ибо Бог Отец все покорил под власть Его и поставил Его превыше всего. Да возрадуемся и возвеселимся о Боге Спасителе Своем, и благословим Его беспредельную к нам милость, ибо Он соделал нас сынами Божьими и сонаследниками Своими. Он воздаяние, полученное им за толикие раны и смерть, и свою славу, которую окружен на небе, предлагает разделить с Ним всякому из нас. О, воистину, кто изглаголит силы Господни, и слышанный сотворит вся хвалы Его? Но обратим еще взоры свои на апостолов, которые все еще стояли и смотрели на небо при восхождении Христовом, хотя он уже и был невидим для взоров их. И вот, когда они взирали вдаль небесного пространства, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Галилеяне, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с горы Елеонской с великой радостью. И в отношении сего дивное пророчество не умолчало сказать: «Поклонимся на место, и держи стоясти ноздри Его». Псалом 131. Мы же, видя всякое пророческое слово, исполнившимся в точности над Иисусом, можем потому хорошо познать, что Он есть Христос, истинный Бог наш, и что нет, кроме Его, ни в ком ином спасения. Все сказанное о Нем удостоверяет, что Он есть Сын Божий и Избавитель мира, через Которого одного только и можно получить жизнь вечную. Когда апостолы по сошествии на них Святого Духа в горнице Сионские укрепились силою божественную, то пошли и проповедовали везде Иисусе Христе, начиная от Иерусалима при содействии Его и подкреплении Слова последующими знамениями. Таким образом и исполнилось пророчество Исаина: «От Сиона изыдет закон и слово Господне из Иерусалима, и еще другое, сказанное от лица Господня. И дам им знамение, и пошлю к народам языческим, которые не слыхали о мне и не видали славы моей, и возвестят славу мою в народах языческих, и приведут всех братьев от всех народов в дар Господу». Исаия 66 глава. Тогда вспомнят и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонятся пред Ним вся отечество язык. Псалом 21. И Он упасет их, Он будет им пастырь. Иезекииля 34 глава. В то же время Он будет освящением и камнем преткновения для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. Исаия 8 глава. И будет корень Исеев, сын Давидов, знамени народом, язычники взыщут его. Исаия, 11 глава. Ужасно было состояние человеческого рода до пришествия в мир Господа Иисуса Христа. Всякая божественная истина была тогда отвергнута и предана забвению. Самое богопочитание превращено в поклонение тварям и служение страстям человеческим. В самом народе, избранном от Бога, не было от ног до головы целости, где бы пластыря приложите, ниже илея, ниже обязания, как свидетельствует Писание и указывает сам Господь. Довольно вспомнить, как грозно обличал он иногда самых учителей и вождей народа израильского, в каком страшном виде являл он внутреннее их безобразие, но как скоро совершилось спасение рода человеческого страданиями и смертью Бога-человека, как скоро излилась по воскресении и вознесение его на небо благодать Божия, спасительная всем человеком. Быстро по всей вселенной начало распространяться поклонение истинному Богу. Везде стали разрушаться идольские капища и воздвигаться храмы в честь единородного Сына Божия. Явилось у всех народов высокое любомудрие, равноангельская у многих жизнь, презрение земных благ, пренебрежение смерти, великие даже превыше естества человеческого телесные подвиги и разнообразные духовные совершенства. И все это откуда же явилось в человеческом роде, покрытом дотоле тьмою неразумия? Откуда в нем взялась такая крепость, не страшиться ни трудов, соединенных с опасностью жизни, ни самой смерти? Не от одного ли только того животворного света, который и до ныне просвещает всякого человека, грядущего в мир? И что еще? Судя по-человечески, возможно ли было и ожидать, чтобы незначительное число бедных, безславных, неизвестных рыбарей обратило к новой вере почти весь мир? Кто мог подумать, чтобы апостолы, проповедуя Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумия, обратили к вере всего распятого тех и других, и при том, при каких еще неисчислимых препятствиях. Проповедники не только были презираемы и гонимы отовсюду, и не только сами терпели различные обиды и от сродников, и от язычников, и в городах, и в пустынях, но и всем желающим по вере их получить в спасение предвещали в этой жизни многие скорби и напасти. Все это не показывает ли на деле то самое, что и Гамалиил, благорассуднейший учитель иудейский, говорил, что если это дело от Бога, то никто не возможет разорить его. Не напрасно же пророк Давид взывал: «Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас». Псалом 67. Все свидетельствует о Божестве Господа нашего Иисуса Христа, и Его необыкновенные учения, и Его дивные чудеса, и даже распространение веры в Него показывает, что Он вовсе не человеческие средства употребил в спасении душ человеческих. Кроме всех пророческих свидетельств о Спасителе мира, совершенной точности исполнившейся над Иисусом Христом, являет о Нем самое учение Его, которое вовсе не соответствует греховным склонностям человеческим. Он научал не тому, что приятно чувственности тела, но, напротив, ее-то и велел презирать и отвергаться самого себя. Он запрещал людям всякое мщение и памятозлобие, требовал же кротости и терпения, советовал за зло платить добром и любить всякого, как самого себя, любить даже и врагов, и молиться за них, как точно за своих благотворителей. Сверх того, запрещал он не только всякие худые дела, но даже и желания, и помышления о них. И что же за все это он обещал? Ничего земного, ничего скоро приходящего, такого, что льстит уму человеческому, но все свое воздаяние он отлагал до невидимой будущности, до небесной будущей жизни. И достойно удивления, кого же он избрал для распространения своего учения, столь несогласного с желаниями человеческими? Князей ли мира сего и великих завоевателей? Совсем нет. Но кого? Бедных, не имеющих иногда и пропитания, рыболовов, лишенных всякого доверия в народе, людей без всякого имущества и внешнего образования. Вот каких он избрал себе в поспешники, вот какие определены быть его посланниками. И чем же он привлек их к последованию своему учению? Что заставило их повиноваться ему, который сам не имел где главу преклонить? одно только, одно обещание будущих благ, при котором еще требовалось самопожертвование и лишение даже последних временных благ. Он сам не имел ни богатства, ни почестей, кои мог бы разделить с ними, но призывал их одним словом своим, и за последование ему определял всей жизни одни гонения, презрение от мира и даже мучения и страдальческую смерть. Однако же сила Божия, всегда соделывающая необыкновенные дела, заставила многих и многих оставить все, пристать к нему и последовать за ним везде». А как же эти малограмотные посланники Христовы распространяли в мире учение и веру в Спасителя? Как они могли оспорить мнение многих ученых, опровергнуть предрассудки самоуверенных язычников и искоренить их лживые суеверия? «Не словоприительными человеческими словами, — говорил один из них, — мы побеждаем мир, но силою Божьей истины». В чем же состоялась эта истина? В том она заключалась, что проповедуемый ими Иисус есть Христос, Бог истинный. И хотя по собственному признанию их эта истина казалась для неверных иудеев совершенной ложью и даже каким-то безумием предчеловеческим рассуждением эллинов, но при всем том истина восторжествовала в мире. Чем же она утвердилась во всех народах? Как распространилась среди ученых и неученых? Что привлекло к вере в распятого самых благорассуднейших из сынов человеческих? Ничего иного не видим, кроме той же всемогущей и неодолимой Божьей силы. Посланники распятого призывали всех только к одной вере. Они возвещали, не могли даже сами объяснить, как проповедуемый ими Бог есть в трех лицах – Отец, Сын и Святый Дух. Как Дева соделалась Матерью Сына Божия, не переставая быть нетленную Девою. Как беспредельное и всеблаженное существо облеклось плотью человеческую, приняло телесные немощи, жило в крайней бедности, наконец, страдала плотью и душою человеческую, как бы за свои великие злодеяния, и подверглась смерти, как бы будучи сыном смертного. Как после трех дней ожило и вознеслось на небо со славою, и всем верным непрестанно преподается под видом хлеба и вина в собственной своей плоти и крови. Такие непостижимые тайны, без сомнения, не имели в себе ничего привлекательного для людей, желающих всегда знать обо всем со всей точностью. Как же вера покорить могла свободное смышление человеческое? Как, если не силою всемогущего Господа нашего, в Которого мы веруем, ради нас шедшего с небес и воплотившегося от святия Девы Марии, и вочеловечившегося и распятого, и погребенного, и в третий день воскресшего, и возошедшего на небеса, и сидящего одесную Бога Отца. Его всемогущую силою все это совершается. Ему слава и честь с Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. Нельзя еще не упомянуть о замечательном свойстве Христа Спасителя, описанном в Откровении Иоанна Богослова, который видел, как Он пребывает ныне посреди своих светильников, то есть святых церквей или обществ в Него верующих. Видение Иоаннова открыло нам, что Он таким же человеколюбивым и сострадательным остается даже до ныне, каким был до вознесения Своего на небо, несмотря на то, что Он возосел там одесную Бога Отца. И такая неизъяснимая высота божественной почести не изменила Его. Он и теперь не чужд для братьев Своих, бедных странников, всей юдоли, скорбей и слез. Он всегда при них пребывает Своей благодатью, стучится у сердечных дверей каждого. Если кто вонмет словам Его и отворит двери сердца своего, он входит внутрь Его и вечеряет с Ним, утешает Его душу своей благодатью. Если же кто и отвергает Его любовь, он не грозит наказанием, но требует только одного – чистосердечного покаяния. И удивительно, какую там в Откровении неописанную милостью дышат Его упреки. «Имам на тя, — говорит он одному светильнику, — яко любовь твою первую оставил иси, помяни убо, откуда спал иси, и покайся, и первые дела сотвори». Апокалипсис, 2 глава. Можно ли без сердечного умиления слышать сии слова? И это говорит Господь виновному рабу своему, создатель своей твари. И человек-взаимодавец несравненно строже поступает своим должником, нежели как владыка вселенной с неоплатными своими должниками. Впрочем, не одна благость Господня нам открывается, но также и правда Его. И нужно быть слишком слепым, чтобы не видеть сильных действий Я. Те, которые святаго и праведного отверглись и всех, как предвозвестивших о Нем, так и посланных от Него убили, ясно для всех свидетельствуют собою даже до ныне совершенную правду Божью. Слова, сказанные Иисусом Христом в притче Своей, «И разгневался Царь Твой, и послав воя Своя погубить убийц Ионы и град их заже», со всею точностью исполнились впоследствии над отверженным народом израильским. Великолепный храм, столь чтимый иудеями, разрушен, и не осталось на нем камня на камне. Их прекрасный Иерусалим, некогда любимый Богом и оплаканный самим Спасителем, сожжен, и остатками его доселе владеют язычники, люди, не чтущие истинного Бога. Даже и самая страна их показывает на себе отпечаток гнева Божия. Для сего приведем свидетельство святаго Пиония, который говорит: «Азбо! Все жидовские пройдох страны, и, видя землю даже до ныне на себе знамени гнева Божия, являющую за грехи на ней обитавших, видя поля же и нивы огнем опалены, и всякого праздны плода, неимущие водные влаги. Такова вот казнь над Иерусалимом и окрестностями его. Такая же правда Божия постигла и народ, некогда избранный Богом, любимый. Но за непокорность же свою и неверие Христу Богу ныне всюду рассеянный и оставленный без царя и царства, без закона и без священства и без всякого отечества. Так погибли христоубийцы, и дом их пуст, оставлен ими даже до ныне». Но мы, род избранный, как говорит Писание о верующих во Христа, народы святые, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Что воздадим Господеви, а всех еже воздаде нам? Будучи Богом, Он благоволил ради нашего спасения соделаться человеком. Соделавшись человеком, Он сам восхотел пострадать и даже умереть за нас, дабы избавить нас от смерти вечной. О, сколько щедр Господь для нас и милостив! Воистину, не по грехам нашим воздал нам. Теперь уже не порадуется дьявол погибели нашей, видя начальником жизни самого Бога. Ныне не возрадуется он и о самых грехопадениях наших, в кое силится вовлечь нас. Ибо кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Иоанн, 1 глава. «Ныне Христос восстал от мертвых, начаток воскресения умершим бысть», — говорит апостол Павел. «Яко же бо о Адаме все умирают, так уж де и о Христе все оживут». Так и наши мертвые тела восстанут некогда из гробов. Ныне есть уже победитель ада и смерти, которому дадеся всякая власть на небеси и на земли. «Известен нам Избавитель мира, который говорит всем верным своим: да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Иоанн, 14 глава. Он же, отходя на небо, еще говорил: «Иду готовить место вам, я еще готовлю, паки приду и пойму вы к себе, дойде же есть аз, и вы будете». Иоанн, 14 глава. О, какое обилие радости будем мы тогда иметь пред лицом Его вовеки! Ибо как Христос восста от мертвых и к тому уже не умирает, так и мы, когда возвратимся к новой жизни, уже не умрем вовеки. Тогда Он преобразит, как говорит апостол Павел, тело смирения нашего, яко бытие Ему сообразно телу славы Его. Филиппийцам, 3 глава. В таком-то вот теле, сообразном телу Христову, и просветятся праведники, яко солнце во Царстве Небесном. Ибо Господь на небеси уготовил престол свой, как вещал еще пророк Давид, потому и сыны царствия его, наследники вечной жизни, будут с ним на небесах пребывать вовеки. О всем преславном изменении жизни будущего века и апостол Иоанн говорит: «Еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему». Иоанн, 3 глава. «Как носим мы ныне образ земного, так будем носить и образ небесного. О, какую тогда радость, какую славу получим мы, когда будем подобны самому Богу, существу всесовершеннейшему! Но сего достигнуть всякий ли из нас может, сие понять можно из-за слов самого Господа: «Иде же есть маз, ту и слуга мой будет». И еще: «Аще кто мне служит, мне да последствует». Иоанн 12 глава. Кто хочет войти в жизнь бесконечную, быть общником славы Христовой, тот должен ныне, во-первых, внимателен быть к Слову Его. «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет». Матфея 16 глава. Для сегодня необходимо, чтобы мы шли вслед Ему и несли еще крест свой, ибо без креста и пути Христова никто не может получить бессмертие и достигнуть вечной славы. Видимо, что и Господь прошел здесь путем глубочайшего смирения, как говорит и апостол. «Смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестные, тем же и Бог его превознесе, и дарова ему имя, еже паче всякого имени». Филиппийцам 2 глава. Посему, как бы ни был уничижен и поруган праведник на земле, он воссияет, яко солнце, во Царстве Небесном. Каким бы ни подвергался скорбям и лишениям в мире сем, он старицу приимет и жизнь вечно наследует. Была ли когда уничижена невинность на земле, как уничижена в лице Иисуса Христа? Но и есть ли какая слава выше славы Его? Терпел ли когда-либо человек более страданий, нежели сколько их претерпел Бог-человек? Но и венчался ли кто такой честью, какой он увенчан? Ободрись же, страждущий последователь Христов, аще бо с ним страждешь, с ним и прославишься. Ибо всем нам необходимо нужно, если хочем спастись, терпеть всякие скорби, нужно смиряться, переносить безропотно все трудности, возлагаемые на нас промыслителем нашего спасения, и ему уподобляться во всем в смирении, послушании, незлобии и любви ко всем. О, блажен тот будет, кто, взирая на начальника веры и совершителя нашего спасения, идет к нему с верою на будущее воздаяние его. Блажен, кто верит, что он есть жизнодатель, святый Израилев, ангел завета, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира, и что царству его и миру его не будет конца. И сие-то, вот царство Израилево, царство бесконечной жизни, кто мог восстановить, как не сам Господь? Ибо кто мог, кроме Бога, сотворить преизбыток благодати там, где преизобиловало всякое беззаконие у язычников предков наших? Кто мог из сынов человеческих, кроме Господа нашего, обратить нам во спасение предмет проклятия и казни, крест, и извести источник бессмертия от самой смерти? И кто еще Бог, кроме Господа? Кто Спаситель наш, кроме Бога нашего? Итак, я надеюсь на Господа, позову и я с пророком Исаию. Надеюсь на Господа, сокрывшего лице свое от дома Яковлева, и уповаю на Него. Мне же, да не будет хвалиться чем иным, точию о кресте Господа нашего Иисуса Христа, так и я скажу, сообразуясь апостолу Павлу. Хотя древние имели о кресте такое же понятие, какое мы о виселице, ибо почитали крестоносцев и всех погибающих на кресте проклятыми, ныне же вот все племена земные не только не стыдятся креста Христова, но и хвалятся им, поставляя его везде, и на церквах, и на всех видных местах, на священных сосудах и облачениях. Сие пусть дослужит нам знаком, что поношением и презрением в мире всем достигается вечная у Господа слава. Богу нашему слава, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь.